В результате удачного покушения был убит царь Александр II. Одна из участниц заговора была еврейкой. Годы, последовавшие за убийством царя, были ужасны. Наибольшим влиянием при дворе Александра III пользовался заслуживший мрачную известность победоносцев. Он делал с новым слабовольным царем все, что хотел. В его глазах такие принципы, как свобода, равенство и братство, были крамолой, лозунгами черни, и он объявил им беспощадную войну. Относительно евреев у Победоносцева были особые планы. В качестве обер-прокурора Святейшего Синода он заручился молчаливым согласием Православной Церкви для проведения в жизнь своего плана, сводившегося всего лишь к поголовному уничтожению еврейского населения России. Одна треть должна была погибнуть от погромов и голода, другую треть он собирался сослать и изгнать из страны, а остальных заставит принять крещение.